Глава 18. Болевые точки. Этот проклятый босс. Я еще не встречал человека, в памяти которого не оставалось бы добрых воспоминаний о каком-нибудь замечательном начальнике. Это вполне понятно. Замечательные начальники могут быть друзьями, учителями, наставниками, союзниками, а также источниками вдохновения, и все это в одном лице. Они могут обрисовать контуры вашей карьеры и дать им импульс, причем сделать это самым неожиданным для вас способом. Иногда они могут даже изменить вашу жизнь. И напротив, плохой начальник может вас просто погубить. Разумеется, не в буквальном смысле, но плохой начальник может убить ту часть вашей души, из которой вы черпаете положительную энергию, приверженность своим взглядам и надежду. Что касается повседневной деятельности, то плохой начальник может заставить вас испытывать гнев, боль и горечь, и даже физическое недомогание. Если вы похожи на большинство других людей, то за 40 с лишним лет карьеры вам придется столкнуться с горсткой замечательных начальников, гораздо большим числом вполне приемлемых руководителей и одним или двумя полными идиотами. Людьми, которые во всем ведут себя настолько отвратительно, что вы испытываете желание все бросить и уволиться. Есть множество разновидностей плохих начальников. Одни из них пытаются приписать себе чужие заслуги, другие некомпетентны, третьи сначала заискивают, а потом дают пинка, четвертые запугивают и унижают, пятые отличаются резкой сменой настроений, шестые скупятся на деньги и похвалы, седьмые не выполняют обещаний, а восьмые оказывают покровительство своим любимчикам. Время от времени встречаются начальники, которые внезапно проявляют сразу несколько из перечисленных качеств. Как этим людям вообще удается продвигаться по служебной лестнице? Что ж, иногда они бывают очень талантливы. Они выполняют взятые обязательства и отличаются на редкость творческим подходом. Они умеют заключать весьма практичные союзы, и у них даже могут быть родственники наверху. Между прочим, существует закономерность, согласно которой есть отрасли, где плохим начальникам удается дольше, чем в других местах, удерживаться на своих должностях. Для сравнения можно взять сферу творческой деятельности, где очень талантливым писателям, художникам или продюсерам, которым поручают тот или иной проект, часто дозволено вести себя самым скверным образом, просто потому, что они являются гениями. Уолл-стрит считается безопасной гаванью для плохих начальников. О дельцах высокого уровня часто принято думать как о совершенно незаменимых личностях. Зная об этом, некоторые из них становятся еще более несносными. Но дело даже не в специфических особенностях той или иной отрасли. Просто на свете есть идиоты. Некоторым из них суждено стать начальниками. В этой главе говорится о том, что надо делать, если один из них становится вашим боссом. Но вы не найдете универсальных ответов, поскольку каждый конкретный случай взаимоотношений с плохим начальником является по-своему уникальным. Вам предстоит ответить на целую серию вопросов, которые, как я надеюсь, помогут найти верный подход к рассмотрению той ситуации, которая сложилась между вами и вашим скверным боссом. Этот подход должен быть правильным в том смысле, что он должен соответствовать целям, которых вы добиваетесь в своей жизни и в своей профессиональной деятельности. Прежде чем мы рассмотрим эти вопросы, позвольте мне познакомить вас с важнейшим принципом, который лежит в основе того, о чем будет сказано в этой главе. В любой ситуации, связанной с плохим начальником, нельзя становиться в позицию жертвы. В этой книге данная тема уже упоминалась. Совсем недавно мы говорили о ней в главе о слияниях и поглощениях. И здесь, как и прежде, у вас будут причины считать ее актуальной. Я отдаю себе отчет в том, что плохой начальник, как и поглощающая компания, может заставить вас испытывать желание поплакаться в жилетку своим сослуживцам, пожаловаться на жизнь ближайшим родственникам, биться головой о стену или часами сидеть у телевизора, накачивая себя спиртным. Он может заставить вас испытывать желание во что бы то ни стало уйти со своей работы, и чтобы найти себе новое место, вы станете выходить в интернет или начнете названивать охотником за головами. В конце концов, он может заставить вас сожалеть о том, что вы появились на свет. Не делайте этого. Независимо от ситуации, в которой вы оказались, видеть в себе жертву – это значит заведомо обрекать себя на провал. Что касается профессиональной деятельности, то именно такое отношение лишает вас многих возможностей и даже может привести к закату вашей карьеры. У меня есть друг, финансовый аналитик одной фирмы с Уолл-стрит, который после того, как разругался со своим скверным боссом и со скандалом уволился, долго переходил с одного дрянного места на другое. Не имея рекомендаций, он оказался невостребованным на рынке труда. Ему оставалось лишь рассказывать своим возможным нанимателям печальную историю о том, как его подставили. Спустя 5 лет он, наконец, получил ту работу, с которой когда-то начинал, но только в менее престижной фирме, где ему платили лишь 60% прежнего жалования. Вполне очевидно, что далеко не всегда следует оставаться на той работе, где у вас не сложились отношения с начальником. Иногда вам необходимо уволиться, но независимо от принятого вами решения, постарайтесь не относиться к себе как к жертве. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы живем в таком обществе, где родители подают в суд на рестораны быстрого питания, обвиняя их в раскармливании своих детей, а городские власти ежегодно тратят миллионы долларов на то, чтобы удовлетворить претензии, связанные с травматизмом, причинами которого являются неровности и выбоины на тротуарах. Прошу вас, не считайте себя жертвой. Как и любая другая неудача или несправедливость, обрушившаяся на вашу голову, не сложившиеся отношения с начальником являются вашей проблемой, которую вы сами должны решить. Чтобы сделать это, задайте себе несколько вопросов, ответы на которые помогут вам определить, какую ситуацию действительно можно отнести к разряду тяжелых. А дальше вам решать, что делать. Смириться, приспособиться или покончить с этой ситуацией. Вот первый вопрос. Почему мой босс ведет себя как последний идиот? Иногда ответ на этот вопрос бывает очень простым. Ваш босс ведет себя как последний идиот просто потому, что он так устроен. Он может вести себя весьма учтиво с клиентами и быть рационально обходительным по отношению к своим начальникам и людям одного с ним круга, но будет третировать каждого, кто ниже его рангом. Его скверное поведение может проявляться в форме запугивания, агрессивности, высокомерия, пренебрежения, скрытности или сарказма. Совсем другое дело, когда ваш босс ведет себя по отношению к вам совершенно невыносимо. В этом случае вам надо спросить себя, какие ваши действия вызывают его неудовольствие. Да, именно так. Вам необходимо задать себе вопрос, не являетесь ли вы причиной такого поведения. Как правило, начальники не ведут себя неуважительно с людьми, которые им нравятся, которых они уважают и которые им нужны. Если ваш босс относится к вам и главным образом к вам отрицательно, можете быть вполне уверены в том, что у него есть собственное понимание происходящего, и его, скорее всего, беспокоит ваше отношение к работе и исполнительность. Вы должны выяснить, что происходит. Начните с того, что задайте себе этот вопрос, но знайте, что объективно оценить себя, мягко говоря, бывает трудно. Даже будучи вполне зрелым и чрезвычайно самокритичным человеком, очень сложно разглядеть в себе то, что видят другие. Я знаком с одной женщиной, которая занимает руководящую должность в расположенном на юге учебном центре. Она уже 10 лет занимается работой с персоналом по программам оценки деятельности и направляет заключение тем, кто подвергается такой оценке. 7 человек из 10 совершенно ошеломлены тем, что они слышат, отмечает она. Получив результаты, они приходят к выводу, что я перепутала бланки. Они убеждены в том, что их коллеги, должно быть, имеют в виду кого-то другого. Проблема, о которой говорит эта женщина, заключается в том, что люди, как правило, переоценивают эффективность своей работы, и популярность, которой они пользуются в коллективе, чаще всего преувеличивает то и другое в 2 и более раз. Не забывайте об этом, когда занимаетесь самооценкой, что, по общему признанию, является трудной задачей. Задумайтесь об эффективности вашей работы и стремитесь задействовать те методы, которыми прежде вы пользовались крайне редко. Подумайте, почему ваши коллеги считают, что вы не умеете работать в коллективе. Без всякого снисхождения к самому себе попробуйте оценить вашу личную производительность, использование рабочего времени, личный вклад в сбыт продукции и получение прибыли. Возможно, вы беретесь заключить массу сделок, но никогда их не заключаете. Возможно, вы заключаете массу сделок, но слишком хвастаетесь своими результатами. Быть может, кого-то не слишком устроил хвастливый отчет, представленный вами несколько месяцев тому назад.